Она же оставалась там на короткие, двухчасовые и длительные суточные свидания. В 1986 году Славик освободился подчистую и вернулся в Москву. Начинался период дикого разгула демократии, а в лагере Слава свел знакомство с Анзором Калашвили, богатейшим, как их тогда называли, цеховиком. Анзор ухитрился открыть подпольный цех по пошиву домашних костюмов и в мгновение ока сколотил состояние. Слава же, владевший карате, не раз защищал Анзора от урок, желавших опустить смазливого грузина. Калашвили вышел чуть раньше и встречал Славу на перроне Курского вокзала. Когда Славик выбрался из вагона в ватнике, черной кепочке и солдатских сапогах, он даже не понял, кто этот роскошно одетый гражданин, кинувшийся к нему с радостным криком. Анзор уже успел зарегистрировать швейный кооператив и наводнил столицу сотнями блузок, которые неизбалованные москвички хватали словно горячие пирожки. Стоили изделия в 5 раз дешевле турецких, а качество было лучше. Калашвили работал на совесть и никогда не пользовался гнилыми нитками. В отбывании срока, что в СИЗО, что на зоне, нет ничего хорошего. Но многие из тех, чьи лучшие годы прошли за колючей проволокой, назовут вам все же один весьма положительный момент. Именно в заключении завязываются тесные дружеские связи, более крепкие, чем родственные. Анзор не мог забыть, как Слава защищал его от урок. Мгновение ока Славик стал совладельцем преуспевающего швейного предприятия. Удивительное дело, но бывший хулиган и вор уже через полгода великолепно разбирался в выточках, проймах и выкройках. Слава перестал вздрагивать при словах «косой крой» и начал употреблять глагол «пришить» в его истинном значении. К тому же у него открылся настоящий талант управленца. Скоро фирма разрослась, арендовала в секции в ГУМе и ЦУМе. Бывшие уголовнички обзавелись квартирами, джипами, золотыми цепями и малиновыми пиджаками. Вот тут-то Котя и начал захаживать к брату в гости. Он, в отличие от Славы, не слишком преуспевал. Особых ролей не было. А до агентства экстремальных услуг парень еще не додумался. Славик оказался родственным и помогал Коте. Купил «Жигули», пару раз отправил отдыхать за границу и частенько совал старшенькому в карман доллары. Потом Котя принялся оказывать людям услуги, и его материальное положение слегка выправилось. Но до Славика ему все равно было ой как далеко, потому что Анзор эмигрировал во Францию, и друзья приняли в придачу к швейному делу заниматься еще и торговлей секонд-хендом. Калашвили скупал в крупнейших универмагах «Самаритен» и «Лафайет» нераспроданные свитера, юбки и костюмы. Французская сторона отдавала одежду буквально даром. Парижане привередливы и ни за что не станут носить прошлогодние модели. А хранить мертвый груз на складе крайне накладно. В Москве же из тюков извлекались вещи, гладились и уходили на ура. Слава сообразил привлечь к делу домохозяек и молодых матерей. Женщины за небольшую плату приводили наряды в порядок, отпаривали, пришивали пуговицы. Словом, работа кипела. Единственное, в чем Славику не везло, так это в личной жизни. Времени на поиски жены у него просто не было, поэтому его дамами сердца становились проститутки, подобранные на Тверской. Славе даже казалось, что так проще. Заплатил деньги и привет, никаких обязательств. Ухищрения, к которым прибегал Котя, обхаживая баб, только смешили младшего брата. Все эти букеты, конфеты, духи и рестораны. «У тебя поэтому и денег никогда нет», — укорял младший. «Ну нафига корзины с розами дарить? Трех цветочков хватит». Старший только улыбался. «Нравится мне щедрым быть». «Умрешь ты в нищете», — вздыхал Слава. «Ты же ничего не откладываешь. Виданное ли дело тратить все на баб? Зато мои дамы готовы ради меня в огонь прыгнуть», — парировал Котя. И это была правда. Женщины обожали актера и, даже разойдясь с ним, оставались в дружеских, весьма теплых отношениях. Миша вздохнул и поглядел на меня. «Вот такая история. Вы можете проверить ее. Загляните на работе в компьютер. Небось, храните все сведения об освобожденных». Я важно кивнула. «А у вас есть адрес Славы?» Рогов поморщился. «Есть». Я решила не обращать внимания на его недовольную гримасу. «Давайте». Миша выпалил. «Улица Зои и Шуры Космодемьянских». Но с чего бы ему так помнить наизусть координаты младшего Катукова? Некоторое удивление, наверное, отразилось на моем лице, потому что психиатр добавил. «Сейчас он женат. Его супругу зовут Акулина Евгеньевна, но мне страшно не хочется комментировать данную ситуацию». В школу, где учился Кирюшка, я ворвалась со звонком. Плотная толпа детей с жуткими криками, топотом и руганью понеслась к раздевалке. Старшеклассники раскидывали малышей, волочащих ранцы. Кое-кто из длинноногих одиннадцатиклассников просто переступал через первоклашек. В дверях образовалась пробка. Писк, виск и гам повисли в воздухе. «А ну, прокатите немедленно!» — раздался командный голос. Я невольно вздрогнула. У подножия широкой лестницы стояло странное существо. Если нашу стаффордшириху Рэйчел поставят на задние лапы, она и то будет выше этой женщины. Впрочем, фигурой учительница смахивала на мопса. Довольно большая круглая голова с короткой, почти мужской прической, лежала прямо на жирных плечах. Шеи у дамы не было и в помине. Зато плечам мог позавидовать борец. Ниже крепился внушительный бюст, плавно перетекающий в большой выпирающий живот, покоящийся, казалось, непосредственно на туфлях. Ног у нее не наблюдалось, равно как и шеи. Эдакий квадратный экземпляр, гигантский спичечный коробок с головой. «Заткнулись все!» — орал монстр. «Николаев, давай дневник! Соколов, марш к директору!» Стало тихо-тихо. Робкие первоклассники, словно вспугнутые мыши, исчезли в раздевалке. Даже нахальные десятиклассники присмирели. «Это кто?» Шепотом спросила я у девочки, завязывавшей ботинки. Ребенок поднял покрасневшее лицо и также тихо ответил. «Зверь, злобный карлик, а вообще-то учительница алгебры Селена Эженовна». «И эту тетку я должна убедить не ставить Кирке двойку?» Тем временем Селена Эженовна повернулась и пошла по коридору. Я кинулась следом. «Простите!» — учительница притормозила. Росточком она была чуть выше 1,50 м, а мне все равно показалось, будто преподавательница смотрит сверху вниз. «Что нужно?» «Простите, я мать Кирилла Романова». «Ах, этого!» — процедила дама и велела. «Входите!» Мы оказались в просторном классе, завешанном портретами и таблицами. «Садитесь», — приказала математичка, и принялась жаловаться на Кирку. «Невнимательный, у доски словно немеет, зато за партой без конца болтает. Недавно жевал чипсы на контрольной и ничего не решил». «Я спрашиваю, почему?» — грозно хмурилась Селена Еженовна. Отвечает: «Не понял». «Все кругом поняли, даже Евстафьев, а ваш — нет». Тяжелый вздох вырвался из моей груди. Сама сидела в классе, вытаращив глаза. Пока преподавательница старательно разжевывала материал, тема казалась ясной. Но стоило начать работать самостоятельно, на переменах носится: «Вчера чуть не шиб завуча». «Простите, но он болен и вчера не посещал занятий». Но Селена Еженовна, очевидно, не любила, когда ее прерывают. Брови дамы соединились в одну линию, и она рявкнула: «Значит, данная ситуация произошла позавчера». «Может, этого вообще не было? Может, это был не он?» «Он!» — отрезала математичка. «Вот что, мамаша, если желаете, чтобы ваш Ломоносов переполз в следующий класс, нанимайте репетитора, я ему тройку не поставлю». Внезапно, в порыве вдохновения, я поинтересовалась: «А не могли бы вы подтянуть мальчика? Частным образом, естественно». $10 урок», — не моргнув глазом, сообщила Селена Еженовна и по птичьи склонила на бок крупную голову. Я обрадованно полезла в кошелек. Как удачно, что я сегодня прихватила из дома 100 баксов. Думала купить зимние сапоги. Ничего, старые сойдут, в метро тепло. Ну, поддену толстые носки. Зато, глядишь, у Кирки дела наладятся. Взяв зеленую купюру, Селена Еженовна неожиданно улыбнулась, обнажив розовые крепкие зубы. «Ваш мальчик шалунишка, но ничего. Думаю, у нас дело пойдет. Он производит впечатление умного ребенка». У меня просто раскрылся рот. Всего 100, а какая метаморфоза! Из грубияна, хулигана и дебила Кирка разом превратился в милого шалунишку с явными математическими способностями. «Знаете, купите вот эту книжечку». Учительница потрясла перед моим носом брошюркой. «Я по ней контрольные работы даю. Тут все ответы». «А где ее можно взять?» «У метро Душечка. За 10 рублей. На лотке», — прочирикала математичка, мило улыбаясь. «Кстати, вот вам вариант. Пусть решит дома. А я в отметку в журнал выставлю. И еще смотрите». Она показала мне толстую книгу «Готовые домашние задания». «Там же, Душенька, у метро и добудете. Пусть выполнит уроки и проверит». «Вообще, я не разрешаю ученикам пользоваться решебником, но если свой ребенок...» «Да». Селена Еженовна честно отрабатывала гонорар. У метро я обзавелась необходимой литературой. «Купите клюкву», — послышался голос. Милая женщина с изможденным лицом протягивала пакет, плотно набитый красными ягодами. «Спасибо», — ответила я. «Только что из нее делать? Пирог? А как?» «Значит так», — не удивилась продавщица. «Берешь пачку маргарина, лучше отечественного, и режешь на мелкие кусочки. Миксер есть?» Я пожала плечами. «Наверное».